Теперь все изменилось. Игра случая — вечный поток заманчивых предложений. Можно выбрать то, что тебе по душе, можно отказаться. Записка на почтовом ящике. Они просили зайти. Зачем, он сразу не понял. Но когда он постучал в дверь и вошел в кухню, там лежало более 100 конвертов с приглашениями на свадьбу. Его впустили в дом. Он уже не помнил имени невесты. Она просто лучилась счастьем, и это привело его в ярость. Он взял приглашение и разослал их по адресам. Если бы он тогда не был так занят подготовкой к празднику летнего солнцестояния, он, скорее всего, принял бы участие и в той свадьбе. Но его величество случай посылал все новые заманчивые предложения. Все 6 конвертов содержали приглашение на свадьбу. Он читал все их письма. Он знал, где они живут, как они выглядят, когда намечена свадьба. Приглашения были просто открытками. Словно бы простым напоминанием ему об очередных молодоженах. Теперь надо было сделать самое важное. Определить, какая из этих пар самая счастливая. Он изучал пакеты. Вспомнил их внешность, письма, которые они писали друг другу или друзьям. Он оттягивал решение до последнего. Его не оставляло пьянящее ощущение полноты жизни. Он был властелином. В этой комнате со звукоизоляцией он избавился от всего, что мучило его раньше, от чувства, что он никому не нужен. Не понят. В этой комнате он даже мог думать о той катастрофе, когда его выставили за дверь, за ненадобностью. Теперь все было легко. Или почти все. По-прежнему было мучительно вспоминать, как он более 2 лет отвечал на объявления, посылал свои документы, ходил на бесчисленные собеседования. Все это было до того, как он обрел свободу, сбросил с себя прошлое, стал иным человеком. Он знал, что ему повезло. Сегодня он ни за что не нашел бы работу почтальона. Работы не было, шли сплошные сокращения. Он знал это лучше всех. Он развозил письма по отдаленным поселкам и хуторам и видел, как ждут люди письма. Может быть, на этот раз повезет? Все больше народу оказывалось за бортом, и никто не понимал, что счастье в их собственных руках. Стоит только заставить себя вырваться из порочного круга. Наконец он принял решение. Это будет пара, чья свадьба назначена на 17 августа. В усадьбе близ Чоппингебру будет очень много гостей. Он даже не помнил, сколько открыток приглашений ему вручили, но они были там оба, когда он позвонил в дверь. Счастье их было безгранично. Ему даже трудно было с собой совладать. Он готов был убить их прямо на месте, но он овладел собой, как всегда, пожелал им счастья. Никто, конечно, ничего не понял. Самое важное искусство — владеть собой. Это будет запоминающийся день, как и тот маскарад в национальном парке. И никто ничего не понимает. Никто не догадывается, что еще раз подтверждает истину, как важно уметь исчезнуть. Он отложил письма и вытянулся на кровати. Представил себе, как люди сидят и пишут письма, письма, которые потом попадут ему в руки. Он открывает почтовый ящик, и вот они. Потом можно выбрать, какие из них стоит читать. Жизнь продолжала одаривать его счастливыми случайностями. Ему оставалось только выбирать. Утром в пятницу Валандер погрузился в жизнь Сведберга. Он пришел на работу в начале 8-го и, преодолевая нежелание, взялся за дело. Он не знал, что он ищет. Просто надеялся, что-то найдется. Где-то в жизни Сведберга должна быть точка, откуда тянется нитка, приведший его, в конце концов, к гибели. Это было словно искать признаки жизни у мертвеца. Перед тем, как усесться за эту кропотливую, неприятную работу, он зашел к Анбрид. Она была уже на месте, несмотря на ранний час. Он дал ей написанную ночью речь, попросив прочитать ее без спешки и сделать замечание. Говорить-то ей, а не ему. Закрыв за собой дверь, он вспомнил, что так и не рассказал ей историю с Тёрнбергом. «Неважно, — решил он, — кто-нибудь обязательно расскажет. В полиции слухи распространяются быстро». Начал он с того, что позвонил Ильве Бринг. Она только что вернулась домой после ночного дежурства. Он извинился и сказал, что позвонит позже. Ей сейчас нужно поспать. Но она не дала ему повесить трубку. Сказала, что последнее время почти не спит. Ей все время мерещится Светберг. Может быть, будет лучше, когда на следующей неделе вернется ее муж, но к похоронам он не успеет. «Когда он приедет, я уже усну», — сказала она. «А так я все время чего-то боюсь». Валандер заверил, что прекрасно ее понимает, и попросил рассказать о жизни Светберга как можно подробнее, о родителях, о его детстве. Конечно, лучше было бы повидаться. Он подумал, не послать ли за ней машину, но потом решил ограничиться телефонной беседой. Сидел с карандашом в руке и все время делал пометки, заполняя в блокноте страницу за страницей своими никому непонятными каракулями. Дважды в дверь заглядывал Мартинсон, один раз — Нюберг. Валандер проговорил с Ильвой почти час. Он старался ни на секунду не отвлекаться, но по-настоящему ему удалось сосредоточиться лишь тогда, когда она добралась до периода 20-летней давности. Он прерывал ее, только когда ему казалось, что она слишком торопится, или когда не мог сразу разобрать имя. Постепенно он понял, что она сама тоже пыталась найти в биографии Светберга что-то, что помогло бы объяснить происшедшее. К концу разговора он сильно вспотел, пошел в туалет и ополоснулся. Потом быстро просмотрел записи и наметил, с кем из упомянутых Ильвой людей надо встретиться в первую очередь. Больше всего его заинтересовал человек по имени Ян Сёдерблум. Ильва рассказала, что они дружили во время службы в армии. Но дружба продолжалась и потом, когда оба пошли в полицию. Они перестали встречаться только тогда, когда Сёдерблум женился и уехал куда-то, то ли в Мальмё, то ли в Ландскрону. Точно она не помнила. Валандера заинтересовало, что Сёдерблум пришел в полицию тем же путем, что и Светберг. Он уже собирался звонить в полицию в Мальмё, как в дверях снова появился Нюберг. По его лицу Валандер сразу понял, у Нюберга есть новости. «Дело начинает двигаться», — сказал Нюберг и помахал пачкой факсов. «Начнем с оружия. Пистолет, украденный в Людвике вместе с дробовиком. Может быть, тем самым, из которого стреляли в национальном парке». «Может быть?» — переспросил Валандер. «Ты что, не привык за столько лет?» «На их языке «может быть» означает, что это и есть тот самый пистолет». «Хорошо», — сказал Валандер. «Это ценная информация». «Теперь отпечатки пальцев», — продолжил Нюберг. «На дробовике найден отпечаток большого пальца». «Еще один хороший отпечаток большого пальца на винном бокале на месте преступления. Совпадают?» «Да». «Известно, чей?» «В шведской картотеке его нет. Но этот пальчик мы разошлем по всему миру». «Значит, тот же преступник», — сказал Валандер медленно. «Мы так и думали, но теперь знаем точно. На телескопе других отпечатков, кроме самого Светберга, нет». «И что это значит? Сам Светберг, что ли, спрятал телескоп в сарае?» «Не обязательно. Есть еще такая штука — перчатки. Преступник мог быть в перчатках. Ты говорил о большом пальце на ружье, — сказал Валандер. А нигде больше в квартире Светберга этого отпечатка нет. Надо установить, кто устроил там этот кавардак. Преступник или сам Светберг? Или оба вместе? Придется подождать. Но этим занимаются». Валандер встал и прислонился к стене. Он чувствовал. Нюберг сказал не все. «А что за пистолет?» «Марки Астра Констебль. Таких в стране полно. Особенно их любят в Германии». «Значит, украден в Людвике». «И что, подозреваемых пока нет?» «Я несколько раз говорил с этим Вестером. У него тамошний выговор, половину не пойму. Он прислал мне все бумаги. Полиция, в конце концов, закрыла дело. Никаких следов. Но, по-видимому, этот тип тот же, что несколькими днями раньше украл оружие в Орсе. И тоже никого не нашли. Оружие легко продать. Сейчас проверяют, не засветился ли этот пистолет при другом эксцессе. Ограблении банка, скажем. Может быть, зацепимся за какую-нибудь ниточку. Как бы то ни было, мы можем исключить, что Светберг побывал в Людвике и украл там оружие. Либо он его купил, либо... И это, скорее всего, оно принадлежало не ему. «На ружье отпечатков пальцев Светберга нет», — сказал Нюберг. «Может быть, это имеет какое-то значение, а может и нет». «Но мы сделали большой шаг вперед», — сказал Валандер. «Мы документально подтвердили, что убийца Светберга и ребят в парке — одно и то же лицо». «Черкни письмецо прокурору», — ухмыльнулся Нюберг. «Тот-то он обрадуется. Или, наоборот, будет разочарован. Потому что не подтверждается его мнение, что мы никуда не годимся. Но ты прав, я напишу рапорт». Нюберг вышел, а Валандер позвонил в Мальмё. «Все подтвердилось. У них числится полицейский по имени Ян Сёдерблум. Он следователь, работает главным образом с имущественными преступлениями. Когда Валандер попросил соединить его с Сёдерблумом, оказалось, что тот в отпуске. Через несколько минут ему сообщили подробнее. Сёдерблум на каком-то из греческих островов, на каком неизвестно. Вернется в следующую среду. Валандер попросил, чтобы Сёдерблум связался с ним, как только вернется из отпуска, и записал его домашний телефон. Не успел он повесить трубку, в полуоткрытую дверь постучала Ан Брит. В руке у нее была написанная Валандером речь. «Я уже прочитал», — сказала она. «Ты замечательно написал, и правдиво, и трогательно. Впрочем, одно с другим связано. Если долдонить лживые слова о вечности и о том, как свет побеждает тьму, никто и слезы не уронит». «Не слишком длинно?» — спросил Валандер. «Я прочитала вслух, меньше 5 минут. Не знаю, как это принято на похоронах. Никогда не приходилось говорить подобные речи, но думаю, что это в самый раз». Она собралась уходить, но Валандер задержал ее и рассказал о принесенных Нюбергом новостях. «Это большой шаг вперед», — сказала она, — его же словами. «Особенно если найти того, кто украл оружие. Думаю, это будет нелегко. Впрочем, попытаться, разумеется, надо. Я как раз сидел и думал, не опубликовать ли нам снимки оружия и дробовика, и пистолета». «В 11 пресс-конференция», — сказала она. «Лизу буквально осаждают журналисты. Может быть, воспользоваться случаем и поставить этот вопрос с оружием?» «Мы на этом ничего не теряем. Разве что прямо говорим, что убийство молодых людей и убийство Светберга связаны между собой. Получается такая вакханалия убийств. В этой стране, по-моему, давно такого не было». «Наверное, ты права», — сказал Валандер. «Я обязательно приду на пресс-конференцию». Она все стояла в дверях. «Это женщина», — сказала она, — «таинственная Луиза, которую никто не может опознать. Я только что говорила с Мартинсоном. Телефоны звонят, письма идут, но пока все ерунда. Ее никто не знает». «Странно», — пробормотал Валандер, — «если не сказать непостижимо. Мы же хотели попытаться с Данией». «А почему не со всей Европой?» «Вот именно, почему. Но давай пока начнем с Дании». «Я еду в Лунд», — сказала она. «Хочу осмотреть студенческую квартиру Лены Норман. Я попрошу Хансона заняться Данией». «Только не Хансона», — возразил Валандер. «Хансон зашивается с пропавшими машинами. Найди еще кого-нибудь». «Нам срочно нужно подкрепление», — сказала Ан Брит. «Лиза говорила, что народ из Мальмё прибудет уже сегодня после обеда». «Нам не хватает Светберга», — сказал Валандер. «Нам просто-напросто не хватает Светберга. Мы никогда не привыкнем, что его с нами нет». Они помолчали. Потом она, ни слова не говоря, вышла. Валандер открыл окно. Было очень тепло. Дул еле заметный ветерок. Зазвонил телефон. Эбба. Голос у нее был усталый. Она заметно постарела за последние годы. Раньше она обладала неисчерпаемым запасом бодрости и веселья, не давала им падать духом. Сейчас она не улыбается, подавлена, то и дело забывает передать важную информацию. К следующему лету она уходит на пенсию. Невозможно даже представить, как они будут обходиться без Эббы. «Звонит какой-то Ларсон из полиции в Вальдемарсвике», — сказала она. «Все остальные заняты. Возьмешь трубку?» Ларсон представился с явным эстергетландским выговором. «Харри Лундстрём, — сказал, — ты просил разузнать насчет украденной лодки. Ну, в тот день, когда застрелили девочку на Бернсё. Да, — сказал Валандер, — просил.